а вы готовы принести себя в жертву ее карьере? Если без пафоса, то так оно и есть. Вот они, мы едем, едем, выпускали, а я Дениса 4 месяца пас. А вы жалеете жену, много работает, дом, ребенок. Да она без этого жить не может. Она, конечно, устает. А если не приносит 3 месяца киносценарий, она еще больше устает. Если слово «жалость» не подходит к вашим отношениям, то какое подходит? Ну, может, любовь, уважать, жалеть позже будем, если доживем. Стоп, что же это я все про артистов да про артистов? Не на одних их плечах держится театр. Пришло время восстановить справедливость и рассказать о тех, кто не выходит на поклоны, не раздает автографы и не получает цветы от восторженных фанатов, но без кого у артистов и режиссеров не было бы ни аплодисментов, ни цветов, ни, не побоюсь этого слова, популярности. Этих людей, как правило, не видно. Их место за кулисами, хотя и за кулисами их не сыщешь. Сидят тихо, как мыши, по своим подвалам, закуткам, чердакам, где шьют, красят, примеряют. Все эти чудаковатые для нормальных людей тети Шуры, Сильвы, Ривы, дяди Саши, Кузьмичи, Петровичи, добрые домовые, без которых любой театр перестает быть театром. Я отправилась по Москве в поисках домовых. Кровопролитие Росевой, любимый цвет Андровской, истерику Примадонны гасили ножницами, фрак от Титыча, фляжка для невинного. Загримироваться я решила в театре сатиры у Сильвы Васильевны Косаревой, заведующей гримерным цехом со стажем 55 лет. «Ну что, пионеркой или пенсионеркой работать будешь?» — спросила меня Сильва Васильевна и взяла гумоз, такой специальный мягкий материал, с помощью которого делают носы и лепят лицо. А рядом на столах щеточки, расчески, меховые пуфики для лица и разные забавные предметы, с помощью которых Сильва Васильевна из меня пытается сделать артистку, а из артисток — героинь. Главное в нашем деле — создать образ, придумать грим и прическу, соответствующую эпохе. Когда я с Ширвинтом и Державиным работала над спектаклем «Счастливцы в несчастливце», то придумала, чтобы Шура, значит Ширвинт, быстро превращался в Сталина, потом в Брежнева, а из Брежнева, кажется, в Хрущева. Представить импозантного Ширвинта тираном народов или генсеком в маразме, видимо, под силу только Сильве Васильевне. «А почему вас так назвали?» «Моя мама очень любила оперетту «Сильва». Вот почему. Я все арии оттуда знаю». Правда, петь она не стала, а рассказала, в каких условиях приходится работать гримеру. Вот, скажем, как-то экстренно потребовалось изменить облик Ольги Аросевой прямо в кулисах. Гример так торопилась, что огромный парик пришпилила не к волосам, а к коже артистки. И во время действия из-под парика потекли струйки крови. Но такие издержки производства не мешают артистке Аросевой дружить с гримером Косаревой много-много лет, любить и ценить ее за талант. Все гримеры старые были консервативны, а Сильва все время что-то изобретала, рассказала по ходу дела Ольга Аросева. На одном спектакле она мне придумала сногсшибательную штуку. Одна половина головы — модная прическа, другая — историческая. Когда она сделает грим, то отойдет в сторону и говорит: «Олик, восхитительно!» А когда что-то не нравится, «Олик, отвратительно!»